Ну, что, все проблемы в прошлом, если не появится новых, и вы не станете ни сами драться, ни пацанов привлекать. Настаивал я также и на формулировке обещания. Однако пришлось еще потратить минут 15 на то, чтобы лидеры группировок все же высказали друг другу претензии, но при этом происходило все достаточно мирно, а я чувствовал себя медиатором в службе досудебного урегулирования. Все оказалось банально до зевоты. Вася держал общагу и не пускал туда городских, если только не за весьма серьезную плату. Вход в общагу, скорее всего, через спущенную веревку, для посторонних составлял сразу две бутылки водки, то есть в районе 5 рублей, при том, что стипендия учащегося ПТУ была равна всего 33 рублям. Вот Бондарь посчитал, что это несправедливо, а Василий на себя слишком много берет. Если в самом училище больше верховодил Бондарь, уже потому, что Вася две трети занятий просто прогуливал, ясно, общагу подмять под себя Бондаренко не смог. Сельские парни умели давать отпор. Тут шли улица на улицу, а там на пустыре, деревня на деревню, да еще и без милиции. Ну а городские подъедут, так за милую душу. А тут такой удобный повод, выпускной, когда в общаге будет много чего вкусного, много выпивки. Потому-то городские и решили прийти нахрапом, и дружно, через козырек и кухню второго этажа, зайти в общежитие. Общажные узнали, что к ним лезут посторонние, уловили момент и пошли наказывать непрошенных гостей. «Расход», — сказал я, когда оба вожака распили бутылку водки, правда, газировку так и не открыли, для кого-то приберегли. На вахте помощь оказывали не только общежитским, но и городским, и две ремонтных базы не справлялись с потоком ранбольных. Так что, приняв и к самому себе некоторые околомедицинские меры, я присоединился к кумушкам и Степану. Ко мне выстроилась очередь из четырех парней с разбитыми носами, уже опухшими ушами, наливными синяками под глазами. Удивительно, сколько тут припасено перевязочного материала, йода, даже специальных мазей и касторки. Да и вахтерши оперативно работали, не уступая в этом навыке бывшему десантнику, который действовал с явным пониманием, что именно он делает. Толковый мужик, нужно присмотреться к нему. Пил, выходит, раньше запойно, это проблема, но сейчас же держится, и даже занимается собой. Физическая форма и рукопашная подготовка на высоте. Теперь нужно пройтись по этажам, после того, как залепили пластырем ссадину последнему подранку, сказал я, вот же неугомонный, всплеснула руками Никитична. У самого вон и фингал какой под глазом, а все туда, по этажам пройтись, это уже возмущалась Ивановна. Складывалось ощущение, что они просто не хотят отпускать меня, чтобы не оставаться вдвоем на вахте, так как одному мне идти по этажам тоже было не с руки, тут Степан нужен. Впрочем, большинство активных общежитских меня уже видели. Ну а Вася Шрам оценил мой поступок и был даже благодарен, в том числе и за то, что я уберег его. Был бы удар ножом, то без милиции обойтись не получилось, и все золотые купола душу мою радуют. Так что я пошел, тем более, что с верхних этажей доносились звуки, нужно было понять, что происходит, чтобы не получить сюрпризы поутру. Пусть и не в том масштабе, как могло быть, если бы в ход пошел изъятый у студентов запас водки и портвейна, но веселье могло состояться. А впрочем, наверняка не все мы отобрали. Пили, паразиты. «Справишься?» – спросил Степан. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», – хотел я пошутить, но вышло как-то даже самому не смешно. Поговорка противоречила тому, что со мной произошло совсем недавно, одна смерть уже случилась, так что и вторая могла бы меня подкарауливать. Я не стал подниматься на лифте, пошел по пожарному выходу, по лестнице. Прежде всего я хотел проверить два этажа с комнатами девчонок. Их было сильно меньше, чем парней, так что полностью два этажа и не заселены, но не пускать же на этаж пацанов. Они и так, как я понял, неплохо бегали к девчонкам в комнаты. Пусть хоть немного физкультурой позанимаются. Уже на лестничных площадках я услышал и звон стаканов, и отборный мат, а дым стоял таким коромыслом, что даже я пошатнулся. Так что изъятие алкоголя продолжилось. Дважды пришлось прижать к стенке наиболее строптивых, но здесь были не те пацаны, которые участвовали в драке. Скорее всего, пойманные мной гуляки прятались как раз от Василия и его бригады, чтобы самим выпить и не делиться. «Откуда выпивка?» – строго спросил я одного. «Все-таки каналы поставок надо вычислить. Информация – наши все. Матушка прислала», – растерянно отвечали мне. «Действительно, Пили они самогон, причем тарой для него служили несколько резиновых грелок. Тьфу ты, еж, как работать там, где матери присылают своим детям самогонку? Наверное, сперва нужно было поработать с родителями. Службы опеки на них нет. Кстати, на самом деле, такого органа, или похожего на него, пока и нет. Воспитание – дело сугубо родителей. Ну, могли еще кое-как повлиять органы исполнительной власти, но это так, бессистемно. Вот еще одно направление, которое нужно было бы внедрять. Причем на таком, как сказали бы в будущем, хайпе, можно делать себе имя. А по итогу, работа органов опеки смогла бы серьезным образом влиять и на образование, воспитание, причем не только детей, но и их родителей. Общество порицало бы тех матерей, которым поставили на вид по поводу воспитания будущего строителя коммунизма. И матери старались бы все исправить, не только мотивируясь материнскими чувствами, но и чувством стыда перед обществом. Будем делать, только закрепимся немного и в бой. Уже минут через 10 я вновь спустился на вахту и передал захваченные мной посылочки на склад хранения. Получив вслед несколько хвалебных отзывов о моей деятельности, я вновь направился наводить порядок. Окинул взглядом длинный коридор, по обе стороны от которого располагалось 8 блоков, по 4 в разных сторонах. Из одного из блоков доносились громкие звуки, играла гитара. Орликины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх, гнусавил кто-то и бил по струнам. В другой комнате громко ржали, и я едва расслышал голос девчонки, зовущей на помощь. «Что происходит?» – выкрикнул я, ворвавшись в один из блоков. Общежитие было спроектировано таким образом, что в каждом блоке находилось 2 комнаты, одна поменьше, метров на 12, другая, метров 16, и санузел у каждого такого блока свой. По местным меркам, живи не хочу. Для сельских жителей, жаждущих стать городскими, райское место. Я сунулся в двери. Основная компания в блоке сидела в большой комнате, за 2 соединенными столами, полными еды, как будто в стране и нет дефицита. Правда, там была, в основном, деревенская снеть, сало, домашняя колбаса, соленья и картошка. Компания замерла, уставившись на меня, только гитара звякнула. Я же теперь более отчетливо слышал женские просьбы о помощи. И тут же ворвался в маленькую комнату, так и знал. Здоровый детина прижимал к стене девочку. Я схватил за майку героя-любовника, разрывая нехитрый элемент одежды, а потом добавил еще ускорение, с ноги куда пришлось, отправляя злодея на сетчатую кровать. Под телом парня сетка выгнулась чуть ли не до пола. «Стоять!» – выкрикнул я забежавшим в комнату 2. На девчонке была немного разорвана одежда, но, вроде бы, не слишком серьезно, на рукаве. Я подошел к тому, которого отбросил на кровать. Он пока что ошарашенно моргал. «Рыжий, отстань от него!» – вздумал бить. – выкрикнула сама девица. «Чего, блин?» – опешил я. «Наше дело!» – продолжала девушка. Бежит петух за курицей и думает. «Не догоню, так согреюсь!» А курица убегает и думает. «Не слишком ли я быстро бегу?» Это из той оперы, или стокгольмский синдром и жертва защищает обидчика. Вышли все. И когда я вернусь в комнату, чтобы вся выпивка была собрана на край стола, я видел, что у вас тут стояло, так что детский сад можно не разводить, сказал я. Не поняли, что сказал уважаемый учитель? Услышал я с коридора. «Василий, ты встал на правильный путь?» Громко, чтобы меня было слышно, сказал я. «Малая благодарочка, начальник, что ментов не вызвал, а за еще одну пепси я во всей общаге в один миг тишину устрою», — услышал я голос неформального лидера. Послышались шепотки. «Это же тот рыжий, что шраму по бороде навалял». Я не реагировал. В данном контексте не придираться же, что рыжим меня называют. Да я в душе блондин, но оболочка подводит. «Рассказывайте, что произошло», — потребовал я от парня и девушки, когда удалось выгнать любопытствующих соседей. «Че, обязан?» – взбеленился парень. «Нет, но я не сильно старше тебя, понимаю, что может быть. Нравится девчонка, но она не хочет быть с тобой?» – спросил я. «Городского ищет себе, остаться хочет», – вырвалось у парня. «Никого я не ищу, но и в деревню возвращаться не желаю», – сказала девчонка. «Симпатичная девушка, со смешным курносым носиком, да и вполне себе фигуристая. Но он тебе нравится, пусть сам из деревни», — уточнил я у девушки, которая только фыркнула. «Вижу, что нравится. Значит, так, ласковое слово и кошке приятно. Не все же растаскивать драки. Порой нужно выслушать и подсказать. Не всегда, но бывает. Распишитесь, Получите распределение на заводы Ленинграда, там и свое общежитие есть. Станете на очередь на квартиру, и никто не станет друг друга упрекать, что пришел на готовенькое, сами всего добьетесь, нравоучал я. Парень и девушка смотрели друг на друга уже другими глазами, с интересом, так что я поспешил их покинуть. Бал мне в карму, если повлиял на создание семьи, чем не молодец, так и нимб засветится над головой. Правда, пока светится только фингал под глазом, но какие мои годы. А в целом, я наметил себе одно из направлений деятельности, чтобы обо мне услышали, да и помощь, конечно. Я налажу работу с родителями и заставлю исполнительную власть на местах пошевелиться и хоть что-то сделать для детей. «Ну, что тут у вас?» – спросил я, заходя в большую комнату. Все сидели с хмурыми лицами, только одна морда ухмылялась, и, несмотря на разбитые губы, а может и сломанные зубы, пихала в рот еду. «Вася, поел?» – спросил я. «Ага, зашкирили от меня пайку», – неразборчиво сказал хулиган. «Все, начальник, ухожу, все будет в ажуре, зуб даю, я добром за добро плачу». «Вот и хорошо», – сказал я вслед уходящему Васе. Я осмотрелся на парней и девчонок. «Блин, ну сам же был таким, а тут приходит дядька и забирает последнюю выпивку. Но, время разбрасывать трусы, время их собирать, а какое у меня нынче время, меньше о трусах думать нужно». «Что тут у вас, гитара?» – усмехнулся я. «Давай сюда, сбацаю». Я умел играть на гитаре, мой реципиент, пусть бы пусто ему было, тоже. Ударив по струнам, почувствовав на подушечках приятную для гитариста-мазохиста боль, я задвинул. «Зачем ты это сделала?» – надела платье белое, кольцо на руку правую, на голову фату. «А мне хотелось так пройти по тем дорогам, что бродил, девчонку за руку вести», – пел я. «Ну как так-то? Почему голос такой противный, такой, что только сидеть в туалете и кричать, приватизировано?» Хотя молодежи нравилась песня, я и выбрал из своего скудного репертуара ту, что обязательно должна была зайти сидящим рядом за столом парням и девчонкам. Пацаны с укоризной смотрели на дам, мол, вон оно как в песне, не дождалась солдата, вышла замуж. Девчонки всем своим видом пытались доказать, что это про каких-то других песня, а они не такие. А еще, пожалуйста, как вас зовут? Посыпались вопросы и просьбы. Анатолий Аркадьевич Чубайсов. Работаю я в нашем ПТУ, усмехнулся я. Все, молодежь, время позднее, закругляйтесь. А возьмите колбаски. Батя кабана бил, с чесночком, подхватилась одна девчонка, пристальнее остальных меня разглядывавшая, пока я пел. Угощусь, но немного и с вами, а брать не буду. Вам самим еще жить, сказал я и надломил кусочек из предлагаемого кольца колбасы. Вкусно, но для меня сильно жирно. Впрочем, вслух-то я только нахваливал. В молодежной среде, особенно в этом времени, ценятся гитаристы, особенно, когда они знают такие близкие для молодежи песни, а не шумел камыш. Так что еще очков карму прилетело, и я могу сказать, что с частью ребят уже нашел общий язык. Еще 2 часа понадобилось, чтобы все-таки все общежитие улеглось спать. Мне даже пришлось подставлять одному пацану тазик, так его мутило от выпитого. Но алкоголя мне, а после сменившему меня Степану Сергеевичу, удалось еще найти только 5 бутылок. В основном же, пили самогон. Не сомкнув глаз, целую ночь мы разговаривали с кумушками, пока не забрезжил рассвет. Выждав еще некоторое время, чтобы начал ходить общественный транспорт, я, усталый, но довольный, направился домой. Каждому дежурному в общежитии должен был предоставляться отсыпной день, чем я и собирался воспользоваться. Ну не идти же не выспавшимся, побитым. Нужно очки солнцезащитные надеть, благо они были. А я хорошо поработал. Казалось бы, чем могла бы мне помочь эта гонка за пьяными учащимися, это разнимание малолетних хулиганов. Ну, кроме того, что это правильно, по-человечески. Так ведь из мелочей складывается нечто большее. Я выполнил задачу, которую поставил передо мной директор училища. Нет, это была даже не задача. Это был вызов, мол, пойди-ка принеси мне яблочек молодильных да меч кладенец. Он был уверен, что я не справлюсь, что сбегу на следующий день из училища, как побитая собака. Но этого не произойдет, более того, теперь меня здесь знают. Так что этой ночью я сделал немалый задел для будущих свершений. Слона надо есть по кусочкам, каждый день пусть маленький, но шаг вперед, и тогда цель будет становиться все ближе и ближе, а скорость ее достижения растет. Это как локомотив или автомобиль набирают скорость, но, разогнавшись, едут быстро. Глава 7. Меня разбудил настойчивый звонок в дверь. Взглянув на мерно тикающий колобок, как я назвал свой будильник, я потянулся, нехотя, с линцой встал с кровати, сунул ноги в тапки из клетчатой ткани и побрел к входной двери. Даже в таком полусонном состоянии я не пренебрег безопасностью и сперва внимательно посмотрел в панорамный зрачок. «Таня, скорее», — все же с радостью сказал я. «Бонджорно», — счастливо пискнула девушка, моментально повисая у меня на шее. «Бон, коль не шутишь», — ответил я, приподнимая девушку и ставя ее чуть в сторону. Я поспешил закрыть дверь. На лестничной площадке напротив проживала Софа Абрамовна, женщина, наделенная исключительным любопытством. Она уже интересовалась, не ходит ли кто-нибудь ко мне в гости, пока родители в отъезде. Не удивлюсь, если достопочтенная супруга доктора физико-математических наук, профессора Якова Давыдовича Гринштейна, и стульчик поставила уже возле своей двери, чтобы ни в коем разе не упустить момент и узнать, кто же это ко мне наведывается. Софа Абрамовна, как несомненная глава своей семьи, а также хранительница всей нашей парадной, считала своим долгом знать все обо всех. При этом семейство-то было незлобивым. Какой-либо пакости от Гринштейнов никто не ожидал. Напротив, вопреки сложившемуся веками стереотипу о евреях, Софа Абрамовна часто выступала активисткой посиделок соседей во дворе в беседке и зачастую снабжала такое праздничное времяпровождение изрядной долей продуктов, пусть и добытых не без помощи знакомств моего отца. Ой, да что же это такое? Как только я закрыл двери и во всей красе дал себя рассмотреть Танюше, девушка запричитала. Я подошел к телефону, рядом с которым у нас висело зеркало, и посмотрелся. «Красавец, жаль, что рыжий, ненавижу рыжих», — сказал я, глядя на себя в зеркало. Нос чуть припух, у переносицы появился нездоровый синеватый с фиолетовым отливом цвет, сообщавший о гематоме, но более всего красив был фингал под левым глазом. «Я поговорю с папой, он найдет возможность вытянуть тебя из этой бурсы. Первый день на работе, а уже побитый», — причитала Татьяна. «Не стоит отвлекать папу от важных дел. Машин в городе уже много, а станции обслуживания всего 4. Наверняка, у него есть, чем заняться», — сказал я, направляясь на кухню. «Кофе будешь? Ну ты меня уж так не обижай», — усмехнулась Таня. «Что ж я, своему побитому герою кофе не сварю, и нисколько и не побитому». Во мне на миг проснулась какая-то мальчишеская уязвленность, гнать ее поганой метлой. «Это ты их не видела, а кофе можно не варить, на полочке, где сахар стоит, есть жестяная баночка с индийским растворимым». Татьяна пошла колдовать на кухню, уже освоившись, где что лежит, лучше меня, а я все же решил размяться. Проделав махи руками и ногами, понагибавшись и поприседав, я пошел в ванную. Все же, отец у меня, из тех добытчиков, кто способен из зубов саблезубого тигра отжать овечку. Я так привык чистить зубы дефицитной зубной пастой. Вообще еще никогда не чистил зубным порошком. А сейчас понял, что в тюбике пасты больше нет. Потому, повздыхав, теперь с горем пополам почистил зубы порошком. Правда, часть рассыпалась, да и выходил я, едва ли не отплевываясь. Невкусно. А вообще неудивительно, что при таком-то блате, то ли рос мальчиком разбалованным. Наверное, чувствовал свою безнаказанность и превосходство. «Я приготовила завтрак», — сообщила мне Таня таким тоном, который предполагал обязательную похвалу. «Моя ж ты хозяюшка», — сказал я, обнимая девушку. «Может, это...» Таня зарделась, опуская глаза в пол. «Удивительно. Сказать о сексе ей сложнее, чем, собственно, заняться этим увлекательным делом. Давай позавтракаем, а потом все будет. Ты же и сама, небось, голодная», — сказал я. «А почему ты не в институте? Так что мне там делать?» Я сдала марксизм-ленинизм на 5, следующий экзамен у меня и вовсе автоматом. «А родители, наверное, об этом и не знают», — усмехнулся я, отпивая кофе. «Думают, что их дочь все сидит и сидит в библиотеке, готовится к экзаменам. Если вареную докторскую колбасу я в первое время ел, аж глаза от удовольствия закатывая, а от натурального мороженого с ярким сливочным вкусом входил в экстаз, то с кофе здесь проблема. Единственный более-менее сносный растворимый кофе – это индийский в жестяной банке. За неимением других вариантов сойдет, хотя сильно уступает тому изобилию кофейных напитков, что появится в будущем. Ячмень я пить еще не додумался. Да, у нас его и дома нет, а цикорий, не сказать, что так уж и доступен. Так что кофе в жестяной банке, это очень по-богатому. Но разве же можно искать негатив в таком утре, когда рядом с тобой красивая девушка, а на толстом ломте небрежно порезанного батона изрядный слой отличного сливочного масла, непонятной жирности, но отчетливой вкусности, а на батоне том финское салями. Не завтрак, по советским меркам, а пир. И целый день впереди. Прекрасно. Толя, я хотела с тобой поговорить, нерешительно сказала Таня. Я уже было настроился на разговор о нашем общем будущем, но Татьяна умела держать слово. Один раз мы договорились, и с того момента она еще ни разу напрямую не сказала ни о свадьбе, ни о возможном нашем совместном будущем. Катька рассорилась с Витей. Он как с ума сошел. Нервный весь, руку на нее поднял. Таня прервала свой рассказ, возможно, ожидая моей реакции. «Ты хочешь, чтобы я поговорил с Виктором?» – спросил я. «Приструнить? Нет, нет», – поспешила сказать Таня, даже размахивая руками в отрицании. «Держись от него подальше. В том-то и дело, он вообще даже грозился тебя убить. Говорит, если какой-то Илья этого не сделает, то это он сам тебя. Ну же, глупышка», – сказал я, обнимая Таню. «Блин, сколько еще будет таких Витьков, желающих меня убить? Что, а зачем тебя хотеть убить?» Бросив причитание, серьезным тоном спросила Таня. «Это из-за форцы, что ты отказался работать с Витьком. Ты не думай, догадываются, или даже знают, об этом многие». «Мало ли», усмехнулся я, стараясь перевести разговор в более шутливую манеру. «На самом деле, если разобраться, то убить меня будут хотеть постоянно, если я вообще хоть что-нибудь буду делать, а не просто наслаждаться второй жизнью. И думать о том, как себя обезопасить, обязательно нужно. Я сама поговорю потом с Витьком», значительно заявила Таня, наверняка намереваясь заработать реноме боевой подруги. Тут она хватила через край. «А вот этого делать не надо», — поспешил я погасить порыв Татьяны. «Вмешиваться в мои дела, с какими бы намерениями это ни делалось, не нужно». «Как скажешь», — согласилась Таня, поджав губки. «Ну что, отличница, готова стать удовлетворительницей?» Доживав последний бутерброд, игриво спросил я. «Как пионерка, всегда готова», — весело произнесла Таня и присела ко мне на колени. «Как таковой учебы в ПТУ в июне уже не было. Учащиеся, правда, все равно приходили, чтобы сдать зачеты по производству, на уборку территории, которая при этом все равно оставалась такой же немытой, нечесанной, на мытье аудитории. Я мог и не являться на работу уже потому, что должен был получить в кассе комитета по образованию подъемные 92 рубля 74 копейки, которые мне сейчас никак не помешают. Вроде бы, ходили слухи, что Романов, хозяин Ленинграда, пообещал какие-то доплаты от города тем молодым специалистам, которые пойдут работать в систему профтехобразования. Но это могли быть только слухи, чтобы завлечь молодежь в ПТУ на работу. Я с досадой потрогал синяк, следы первого дежурства все еще красовались под глазом, несмотря на то, что я уже и касторкой мазал, и какую-то мазь лечебную, найденную хозяйственной Таней в нашей семейной аптечке, накладывал. Все одно, последствия былых сражений были налицо. «Вот вы где, на входе в училище, будто меня и ждала, стояла Мария Машотовна. Здравствуйте», — нейтральным тоном поздоровался я. «Объяснительную мне на стол», — потребовала завуч. «Вас вчера не было на рабочем месте. Второй день рабочий, и уже прогул. Понятно, какую птицу к нам занесло. Однажды лебедь, рак и щука», — сказал я и усмехнулся. «Не поняла», — сказала Мария Машотовна. «Издеваетесь, молодой человек, это я о том, что вы не знаете, какие распоряжения дает директор, и смею предположить, что и он не знает того, что требуете вы. Даже по закону у меня есть день, чтобы решить свои вопросы, взять подтверждение о трудоустройстве и поехать получить подъемные», — нарочито спокойным голосом говорил я. «Но я, как ответственный сотрудник, был на рабочем месте, предотвратил преступление и ряд правонарушений, изъял алкоголь у проживающих в общежитии. И вот, я снял очки и показал свой бланш. Ужас, вы еще и деретесь», — а с виду воспитанный, не совсем правильно расценила мои слова и вид завуч. «Смею предположить, многоуважаемая Мария Машотовна, что если бы не я, сегодня прогремело бы училище во всех сводках, и здесь милиция временно поселилась бы», — деловито сообщил я. Завуч несколько растерялась. Она-то с первого дня явно хотела взять в оборот молодого специалиста, чтобы показать, кто в доме хозяин, а тут, вроде бы как, напротив, еще и поощрять нужно. А вот я этот момент терять не стал. Могу ли я вас спросить, Марья Машотовна, почему со вчера возле учебного заведения была такая грязь? Некому убрать, решил я пойти в атаку. Контратака удалась. Дворник Петрович запил, заболел, растерянно сказала завуч, а потом встрепенулась и решила продолжать свои боевые действия. С чего это вам я должна что-то объяснять? Это вы, молодой человек, мне должны. Кому я должен, всем прощаю. Если у вас есть претензии к моей работе, мы могли бы обсудить это в вашем кабинете, или в кабинете директора, деловым тоном сказал я. Для того, чтобы обсуждать вашу работу, нужно что хоть что-то сделать, сквозь зубы прошипела завуч. Это я уже пропустил мимо ушей. Пусть себе шипит, поймет еще, какие ценные кадры обрела. Поле боя осталось за мной, если учитывать, что завучиха быстренько ретировалась под предлогом каких-то неотложных дел. Нужно ли было вовсе начинать этот спор, а что еще делать? Тут либо покорнейшим образом, потупив глаза, пойти писать объяснительную, либо уж направиться жаловаться к директору. Нет, оба варианта отметаю категорически. Я сторонник того, что всегда нужно за себя постоять, а если для этого необходимо с кем-то поругаться, то нужно и это сделать. Скорее всего, по здравом размышлении оппонент поймет мою правоту, а если нет, по крайней мере, можно жить в согласии со своей совестью и самоуважением. Вероятно, подобная тактика не подходит тем, кто хочет мирно сосуществовать в коллективе, просто отбывая свои рабочие часы. Для меня подобный подход к работе неприемлем. Если бы я хотел протирать штаны, то путь был готов, только склонись перед председателем парткома института, и сейчас бы я чаевничал, причем лучшим индийским чаем, в одной из лабораторий ЛИИ. Более того, пусть я и в молодом теле, и некоторым образом гормоны действуют на мое сознание, но со склона прожитых лет в первой жизни у меня есть некоторые специфичные пристрастия. Мне вполне понравилась Марья Машотовна. Она же для меня, словно девочка. Такая вот, кругленькая, с пышной грудью и южным пушком. Но девочка. Возможно, завуч действительно пробует работать, как-то наладить систему, но, нет, театр начинается с вешалки, а ПТУ, с дворика. Из дворника. Петрович в запой ушел, действительно, уважительная причина. Ну так организуй работу, вплоть до того, что самих работников выведи во двор и заставь убраться. В следующий раз ни преподаватель, ни мастер производственного обучения не пройдут мимо ситуации, когда учащийся вознамерится добавить мусора в общую картину бесхозяйственности. Настя, да что ты такое говоришь? В магазины, что ли, не ходишь? Да погляди вокруг, как все убого. Какое светлое будущее, если это будущее черное? Разрывался мужской голос. Не говори так. Звонкий женский голосок дал петуха, и девушка закашлялась. Ну да ладно. Насть, зачем мы опять с тобой? Я не стал дослушивать радиоспектакль. Во-первых, я не давал на радиостанцию заявку на такое удовольствие. Во-вторых, это просто некрасиво. Да, то есть, сейчас, прозвучало несвязное за дверью, когда я постучал. Пришлось подождать еще с минуту, пока мне разрешили войти. Вообще говоря, я мог это сделать и раньше. По этикету в рабочие кабинеты можно и не стучать. На работе нужно работать, а не, а чем это они там занимались? Здравствуйте, товарищи, сказал я, когда вошел и увидел двоих. Мужика, может, только на пару-тройку лет старше меня нынешнего, и девушку, как бы и не ровесницу, но скорее всего, тоже чуть старше меня. Они сидели в разных углах большого кабинета. Ленинская комната не была изначально спроектирована, как отдельное помещение, ее переоборудовали из простой учебной аудитории, сравнительно большой. Так что выглядело это нелепо, он сидел в одном углу, под деревом лимона, в окружении бюстов Ленина и Маркса, а она, в другом конце помещения, метрах в 15, под портретом Леонида Ильича. Но зато вполне можно догадаться, почему. Тем более, девушка немного покраснела. Милая такая девица, стройная, темненькая, но с яркими голубыми глазами. Одета секретарь первички, Анастасия Андреевна Смолян, была неказиста, строго, хотя такой красотке впору было бы примерять что-то менее мешковатое и серое, чем ее длинная юбка и строгий пиджак. Ну, опытный мужской взгляд всяко рассмотрит нужное, даже если нужное тщательно скрывать под деловыми балахонами. А вот он, не знаю и кто таков, но был одет совершенно иначе. Брюки из вельвета цвета кирпича, расклешенные, кроссовки, явно производство Нелидской обувной фабрики, или молдавские Флора. Так что передо мной, будто бы я же, только до переноса сознания. Есть у меня и кроссовки, и вельветовые брюки, даже в клеш, но темно-синие. Неужели я встретил, так сказать, идеологического близнеца из-за зеркалья, да тут, в ПТУ? Ну, прикид годный. Пока я оценивал мужика, он тоже явно рассмотрел мою одежду. И форца, и все так по-советски, сдержанно. Инпашев, с форцой дел не имею, с металлом в голосе, чтобы сразу дать понять, что мы с ним не на одной волне, сказал я. Меня зовут Чубайсов Анатолий Аркадьевич, я новый сотрудник. Как же я ненавижу свою фамилию. Может, мне сменить ее, а еще имя, внешность? Ну нет, будем играть теми картами, что сданы, и их сделаем козырными. Анастасия Андреевна Смолян, секретарь первичной комсомольской организации училища, пропела звонко девушка. Как она, такая хрупкая, да с нежным голосом, попала в секретари. Тут, как мне кажется, нужно стальные нервы, уж тем более в бурсе. Хотя если ее приодеть, то учащиеся станут более охотно ходить на собрания. «Товарищ, не могли бы вы нас оставить?» — строго сказал я моднику. «Да, брось, чувак, я Жека, я же своих чую за километр. Ты тоже по распределению, так сказать, усиливать. Я вот машиностроительный техникум закончил, и сюда. Уж на что батон суетился, отмазывал, но вот, год проработал, буду уходить». Начал мне выкладывать личную информацию Жека. «Из-за таких, как ты, Жека, мы можем лучшей жизни и не построить», — серьезно сказал я. «Чувак, ты серьезно? С этими убогими, что тут учится?» Жека искренне рассмеялся. «Ладно, Настюш, я зайду», — не договорили, да и не да. «Я зайду». Мажор нарочно подставил девушку, намекая на то, что у них прямо здесь и сейчас что-то было. Настя зарделась и смотрела так, будто сейчас заплачет. «Что у вас, товарищ?» — собравшись с духом, спросила меня Анастасия Андреевна. Хотя, Настя она и есть. Ну не могу я такую девчушку называть по имени-отчеству, тем более после того, как узнал ее тайну. Красавица и чудовище, комсомолка и фарцовщик, Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти. Противоположности, видимо, все же притягиваются. У меня ряд предложений, которые я хотел бы обсудить и выдвинуть по линии первичной организации ВЛКСМ нашего училища, сказал я. «Что?» — недоуменно спросила Настя. «Итак, все по порядку». Я присел напротив девушки и стал излагать свои соображения. «Черное будущее надо сделать белым, и этим мы и займемся. Можно ломиться в двери, даже если они закрыты, а у тебя нет ключей. А можно найти того, у кого ключ, ну или отмычка. Черт с ним, у кого болгарка, чтобы выпилить дверь. Так что я мог бы самостоятельно действовать и наводить порядок, внедрять новшества в систему профессионально-технического образования. А можно же попробовать найти себе союзников. И самым органичным в нынешних условиях союзником может стать комсомольская организация. В Советском Союзе выстроена достаточно четкая система гражданской инициативы. Да, этой самой инициативы не так чтобы и много, но если она и есть, то проходит через партийные или комсомольские органы. Не всегда это означало запрет или торможение, порой ускорение и помощь в преодолении многих преград. И насчет того, что в СССР молодым везде дорога, несмотря на престарелый президиум ЦК КПСС, не так чтобы сильно врут. Мне казалось и в молодости первой жизни, не переубедился я и сейчас, что инициативные, при этом, безусловно, идеологически выверенные, начинания могут реализовываться. Но это же такой объем работы. Мастера на это не пойдут. Они заявление ленятся написать, а тут, — высказывала ожидаемый скепсис Настя. В этом проблема. Бланки запроса на места мы могли бы распечатать в типографии. Оставалось бы только вписать имя и адрес. Предлагал я решение лености работников училища. Не сказать, что я был специалистом профессионально-технического образования, но в целом, как поставить работу с родителями, учащимися, милицией и исполнительными органами, представление имел. Работая в органах, так или иначе, но пересекался на заре своей карьеры с учреждениями образования. Я предлагал Насте рассмотреть предложение, по которому на каждого учащегося, поступающего к нам в училище, делать запрос в исполнительные органы управления. Прежде всего это касалось иногородних учащихся, той характеристики, которые подаются с документами, я считал недостаточной. Нужны были официальные бумаги обследования жилищных условий и состава семьи каждого учащегося. Мы же ничего о них по сути и не знаем. И не только об иногородних. С одной стороны, когда характеристику напишет классный руководитель, мечтающий избавиться от нерадивого ученика, направляя его в бурсу. Иное дело, если официальную бумагу пришлют на адрес училища исполнительные органы. Ведь в данном случае покрывать явного правонарушителя, либо семью, находящуюся в условном социально опасном положении, не станут. Кто же будет подставляться из-за такой мелочи? Я считал, что и родители хоть немного, но будут настороже. Например, если исполнительные органы доведут до пап и мам, что передавать своим чадам самогон в грелках, ну как-то неправильно, то и не будет этого. А вот это, когда каждый мастер должен обойти всех проживающих в городе учащихся и обследовать их дома. Настя подняла свои выразительные голубые глаза. Тут и так не хотят работать, а вы предлагаете объем работы увеличить? Я понимал, что в моих предложениях, почти что во всех, есть два очень сложных момента. Первое – это заставить мастеров и преподавателей сделать что-то, чем они раньше не занимались. Второе – это найти будь какие возможности для поощрения такой работы. Оплата труда мастера производственного обучения в училище, как, собственно, и преподавателя, это стабильные 100-120 рублей с премией, никогда не больше 40 рублей. Поэтому и делать никто ничего не хочет, потому что стабильно платит, есть возможность прибавить 5-10 рублей сверху, но и это уже сложно для администрации. Так что, из-за этого и вовсе не работать, но и по оплате труда у меня есть решение. Законные, по большей части. Мы ведь сможем с вами договоримся, Настя. Я посмотрел на девушку, улыбнулся. Мы можем перейти на «ты», это еще к чему, резко ответила Анастасия Андреевна. Более чем рабочими наши отношения не будут. Но проще нам, как комсомольцам и почти ровесникам, говорить прямо и без барских ужимок, сказал я. А, ты об этом. Засмущалась Настя. Не было бы у меня Тани, я бы мог рассмотреть Настю на роль своей боевой подруги. Интересная девушка. Но для моих целей может оказаться вредным дурить голову девчонке. Этой девчонке. Она мне пригодится на первом этапе моего становления. Но это если договоримся. Нам нужен контакт с родителями учащихся. Они не знают, многие знать не хотят, что здесь происходит с их детьми. Мы не знаем, в каких условиях проживают у себя дома наши учащиеся. Сколько беременности было в прошлом году, а ведь девочек обучается в нашем училище меньше полусотни. Во всех этих беременностях обвиняют училище, продолжал убеждать я секретаря первички. И откуда ты же знаешь, сколько у нас обучается девочек, и как устроена наша работа и сколько забеременела? Я тебя в первый раз вижу, а будто ты уже месяц проработал. Настя пристально посмотрела на меня, в ее глазах отразилось озарение. «Так это ты со Степой позавчера ночью в общежитии воевал, можно и так сказать», — усмехнулся я, снял очки и показал свое украшение под левым глазом. «Ой, божечки!» — вырвалось у Насти, и она испуганно закрыла рот рукой. «Ну да, упоминать бога комсомолки — что-то неправильное. Хотя я бы, честно говоря, сходил бы в церковь. Есть в моей судьбе то, что можно объяснить только божественным вмешательством. Вот тебе, Настена, еще один аргумент. Одной из причин, почему родители не хотят отдавать своих детей в училище, что тут просто ужас, что творится. Насилие, пьют, драки. А мы все сделаем так, что и безопасно будет, интересно. К нам пойдут люди и профессиональная ориентация сработает и контингент учащихся наберем. Приводил я очередные доводы, тренируясь в споре перед посещением директора. Ну хорошо, поговорим об этом с Михаилом Семеновичем. Без директора все равно поднимать вопрос я не стану. А что это за всеобщая внеурочная занятость учащихся? Спрашивала главная комсомолка училища. Настя, но кто должен проявлять инициативу? Разве не ты, как яркая представительница современной советской молодежи? Ну откуда столько сомнений? Сказал я, несколько играя словами. Было очевидно, что девушка тяготится тем, что у нее мало что получается на комсомольском поприще. На столе, по углам, были разбросаны различные бумаги, бумажные папки, кучками валяющиеся. На самом деле многим людям не дано работать с бумагами. Так зачем же себя тогда мучить? Скорее всего, девушку, за неимением других желающих, назначили главной комсомолкой в училище. Вряд ли эта суетливая должность пришлась бы впору, например, Жеке. Степана я также не вижу в роли главного комсомольца. Да он уже, наверное, вышел из этого возраста. Основной же контингент сотрудников в училище – люди зрелого возраста, порой пенсионеры. На заводе зарплата у рабочих всяко больше, чем тут запятая в училище, да еще и работа с трудными детьми, сюда неохотно идут кадры. Это еще не все, усмехнулся я, когда, по прошествии часа общения, Настя намекнула, что моих инициатив хватит на полгода вперед. Не хватит. Я изучал систему современную, вспоминал из будущего, читал специальную литературу, общался с людьми, и появилось много мыслей, как и в рамках существующей системы улучшить работу училища. Глава 8. Без районного комитета делать что-то не стоит, с сомнением сказала Настя. Вот через 3 часа ты меня с ними и познакомишь, с веселой улыбкой сказал я. Что прямо сегодня? Нет-нет, я не поеду. У меня членские, и отчет я еще не сделала. Настя будто испугалась. Ну сколько можно? В ленинскую комнату вломился Жека. Настена, оставляй ты этого практиканта, пошли со мной. Дверь с той стороны закрой. Холодным тоном сказал я. Евгений Леонидович, мы с товарищем Чубайсовым уже почти договорили. Подождите за дверью, пожалуйста. Как освобожусь, я сообщу вам, сказала Настя. Настена, ты чего? Ты что, перед этим, повелась на костюмчик, недоумевал Жека, ища объяснение ситуации в доступных ему парадигмах мышления. Конечно, куда уж таким крутым парням признать, это я сам некрасиво повел себя с девушкой. Ни на кого я не повелась. Чуть не плача, выкрикнула Настя. Ладно, закончим это. Поговорим, спросил я, чуть подталкивая Жеку к выходу. А чего не поговорить? Осклабился мажор. К счастью, действительно сразу вышел вместе со мной. Ну, и как комсомолку делить будем, рыжий? Ухмыляясь, спросил Жека, как только мы оказались с ним на коридоре. Свалил бы ты нахрен с чужого пляж. Ха-ха-хе, без замаха ударил я под дых мажорику. Его согнуло пополам. Ты че, скотина? Зашипел он. Я вздохнула и схватил его за ухо. Слышишь, Жека, ай-яй, отпусти, ухо оторвешь, заверещал он. Борзеть не надо. Пока у меня с Настей дела, ты вообще не отсвечиваешь, не мешаешь нам, сунешься. Лучше не надо. Я оттолкнул его к стене и вернулся в ленинскую комнату. Надеюсь, что этот товарищ хотя бы временно не будет отвлекать Настю. На самом деле, с главной комсомолкой училища мне действительно повезло. Был бы на ее месте кто-нибудь деятельный, с амбициями, мне бы пришлось крайне сложно не только договориться, но и вообще мирно сосуществовать с таким человеком. Вариант, что я нашел бы себе энергичного соратника, рассматривается в последнюю очередь. Все же специфика бурсы отпечатывается и на сотрудниках учреждения, а Настю можно сделать своей ведомой. Как бы некрасиво это ни звучало, с ней как с пассивной фигурой мне будет удобнее. Нет, я не собирался ее подставлять или доставлять малейший дискомфорт, но мне легче внушить Анастасии Андреевне свою правоту. Девочка же явно растерялась от груза ответственности. Наверное, когда Настя только стала секретарем, то фонтанировала своими идеями. Вот только между идеей и ее реализацией часто тысячи километров, а порой даже пропасть. И она быстро поняла, она ее не перепрыгнет. Притихла. Ничего, этот потухший костерок я раздую, и нести к реализации мы будем уже мои идеи. Я соберу начальство, и мы еще поговорим, бросил я Насте, вышел в коридор, осмотрелся, чтобы всяких Евгениев Леонидовичей не было, и направился на поиск руководства. Через час мне удалось собрать руководство училища в кабинете директора. Не сразу откликнулась Марья Машотовна на просьбу обсудить некоторые детали моих предложений. Женщиной она оказалась обидчивой, как видно, и властолюбивой. Но зато ей как раз хотелось взять свое и указать мне место уже при поддержке директора. Вот и посмотрим. Настя, и ты туда же? Ну ладно этот, Марья указала в мою сторону. Мария Машотовна, не нужно обо мне говорить в третьем лице в пренебрежительном тоне. Вы же трудитесь в педагогике, вы элита общества. Неужели вам всем нравится работать в навозной яме? Жестко сказал я, собираясь продолжить, но был перебит. Выбирай выражение. Кто ты такой, чтобы судить о нашей работе? Сказал директор, меняя свой скептический усталый вид на какое-то хилое подобие гнева. Ко мне на ты можно обращаться после моего разрешения, даже такой красивой и мудрой женщине, как Мария Машотовна. Давайте к делу, Семен Михайлович. Хорошо, директор что-то пробурчал, но под нос, а я продолжил. Я предлагаю варианты, как можно улучшить работу. Если есть конструктивное предложение или указание на мою неправоту, по существу, говорите. Так вот, разве это нормально, что дежурный по общежитию должен применять свои боевые навыки для того, чтобы урезонить наших учащихся? Предлагаю не доводить до этого, я предлагаю профилактику правонарушений и преступлений. Наступила пауза, мяч был на стороне администрации. Кроме Михаила Семеновича и Марьи Машотовны в кабинете был еще и заведующий по производственному обучению. Это был уже явно старичок, который мало реагировал на внешние раздражители, в том числе и на наши споры. Казалось, он вот-вот захрапит, несмотря на накалившуюся обстановку в кабинете директора. Какой-либо инициативы от него ожидать не стоило, но оно к лучшему. Хватит мне яростного сопротивления и от знойной армянской женщины, ну и директора, чей покой я посмел нарушить. Настя, я запрещаю тебе отправляться с этими идеями в районный комитет комсомола, строго заявила Марья Машотовна. Настя несмело вздернула указательный палец, будто собиралась заговорить, но тут же поникла. Казалось, что мое поражение неизбежно. Я работаю всего лишь без года неделю, кажусь для всех собравшихся выскочкой, кто меня будет слушать. Но были и другие аргументы, и наиболее эффективны они были как раз для людей старшего поколения. Я вас не вполне понимаю. Вы что, выступаете против линии нашей партии, лично против Леонида Ильича Брежнева, или против первого секретаря обкома Григория Васильевича Романова? Я демонстративно упер руки в боки и обвел всех строгим взглядом. Разве они не ратуют за то, чтобы навести порядок в ПТУ? Разве нет указаний усилить, улучшить систему профессионально-технического образования? Ну уже, давайте. Пусть сработает триггер страха, вам же не хочется прослыть врагом народа или непоследовательным проводником идей партии, думал я. Но вы уж так-то вопрос не ставьте, переглянувшись с Марьей Машотовной, неуверенно, даже слегка заискивающе проговорил директор. Мы всемерно за новые идеи и готовы поддержать линию партии. Бесспорно, будем улучшать, перебила завуч сукоризной, посмотрев на директора. Но тогда на вас коллектив, который нужно будет еще убедить делать то, что вы предлагаете. Попробуйте. Это вам не языком молоть. Из ее уст это было не согласие и не предложение, скорее, издевка. Не сдается баба. А если я буду все это делать, то чем будет заниматься руководство нашего училища? Я изогнул бровь, сохраняя невозмутимое выпадение лица. Я же не прошу вас сделать всю ту работу, которую я предлагаю. Сам буду ее делать, товарищи помогут, комсомол подскажет и поможет. Если нужно будет, пойду за советом к старшим товарищам, то есть в партийные органы. Вы же видели в моем деле, что я кандидат в члены партии. Все напряглись, они прекрасно все поняли. Из моих уст звучали сейчас выстрелы тяжелой артиллерии. Я грозился потрясти тот мирок, который собой представляла ПТУ. Тут никто не хотел привлекать на себя лишнее внимание, живя по простому принципу. Подальше от начальства, поближе к столовой. Кстати, насчет столовой. У меня может появиться рычаг воздействия и на Ашотовну, и на Семена Михайловича. Все знали, и баба Даша, и кумушки в общежитии, что столовая делится добычей с ними, чтобы не беспокоили и давали и дальше тягать продукты домой. Недаром набор в кулинарные техникумы самый жесткий. Все стремятся стать поварами, и это при том, что зарплата у них мизерная. Мол, на кухне ни сам, ни семья голодать не будет. У вас ничего не получится, молодой человек. Что это за предложение, чтобы кружки и секции работали до 8 вечера каждый день, кроме воскресенья? Сыпала скепсисом Марья Машотовна. Кто будет работать в такое время? Я сам готов работать, за идею. Поговорю со Степаном Сергеевичем Конопелькой. Спортивные игры, дзюдо. Мы можем многим заинтересовать наших учащихся. На этих занятиях будем воспитывать, чтобы меньше пили или вовсе бросали это дело. Они, поверьте, будут возвращаться домой или в общежитие без задних ног, уставшие, но довольные собой. Я посмотрел на собравшихся. Разве не это главная цель воспитательного процесса, чтобы у нас не было правонарушений и преступлений, чтобы растить достойных людей с пониманием о здоровье, труде и спорте? Так-то оно так, заметил директор, почти не сводя взгляда со своего завуча. Но вам все же надо думать более стратегически, что ли, вот как в шахматах. Можно на старте половину доски соперника перебить, а потом бац, и тебе мат поставит. Не думаю, что эти взгляды ткача, следствие силы привлекательности Марьи Машотовны, что директор в нее влюблен. Скорее всего, Именно завучи обладает всей полнотой власти при шахматисте-директоре. Он просто-напросто самоустранился, отбывает свои рабочие часы. Все ведь как-то идет, ну и отлично. Чем больше я смотрел на них, тем четче это понимал. Полнота власти, значит, и у меня созрела идея. А давайте так, Семен Михайлович, раз вы считаете, что я не вижу стратегии, то готов доказать обратное. Я сыграю с вами в партию в шахматы. Если выиграю две из трех, то вы всемерно будете помогать мне, или не мешать. Ну, а в случае моего проигрыша обещаю, я отступлюсь, сказал я, и тут же заметил, как загорелись глаза у директора. ПФФ, ребячество, заметила завуч. Ну отчего же, Марина, пусть Семенович покажет юнцу, что яйцо курицу не учит, подал свой голос до того дремавший заведующий производственным обучением. У нас Семенович как ни крути кандидат в мастера спорта. Директор промолчал, но самодовольно хмыкнул. Не знал, что он КМС, но тем интереснее. Я в этой глупости не участвую. Что же до остального, я поддерживаю политику партии и прекрасно понимаю, что делает первый секретарь обкома партии Григорий Васильевич Романов. Марья Машотовна посмотрела на меня. Идеи, предложенные вами, это все лишь теория. Слова. Попробуйте реализовать их на практике. Думаю, что наши сотрудники в более доступной форме объяснят вам, КХМ несостоятельность предложений. Хотя вы сами только что подписали себе приговор. Женщина встала и направилась к двери. Нет, не просто пошла, она вальяжно, виляя бедрами, поплыла. Непременно поговорю с сотрудниками и буду ссылаться на то, что вы не против решений первого секретаря обкома, сказал я вслед ей. Завуч только фыркнула, резко открыла дверь и не менее резко ее захлопнула, покидая кабинет. Ну что, партейку? Спросил я. Я, пожалуй, пойду, неуверенно произнесла Настя. Ей явно было крайне некомфортно участвовать в этом кабинетном споре, почти рестлинге. Анастасия Андреевна, а подождите, пожалуйста, меня, сыграю, и мы с вами обсудим поездку в районный комитет комсомола. У меня дома есть подготовленная документация по всем тем предложениям, которые я озвучивал. Все же завтра нам с самого утра нужно будет ехать в комсомол, говорил я, уже расставляя фигуры. Директор оказался не простаком в шахматах, детский мат поставить ему не получится. Однако в прошлой жизни мне приходилось играть с серьезными спортсменами-шахматистами, чтобы понять, что все же до гроссмейстера я не дотягиваю. Так что, выстроив свою тактику от сицилианской защиты, я постепенно, но продавливал директора. Видимо, Семен Михайлович считал себя большим специалистом в шахматах. При этом игрок-любитель забыл одну очень важную истину в игре: никогда не нужно раздражаться, нервничать, а вот что стоит сделать, так это сконцентрироваться и быть хладнокровным. Эмоциональный порыв может вмиг стереть все расчеты, проделанные даже на три хода вперед. Мне удавалось проанализировать игру до восьми ходов вперед, чего оказалось достаточно. «Шах и мат», — сказал я через несколько минут и поправил воротник своей рубашки. Было несколько душновато, или же это напряжение партии так сказалось, но у меня даже немного закружилась голова и взмокла спина. Неожиданно, даже с некоторой радостью, сказал директор: «С вами интересно играть». Он уже не нервничал, а смотрел на меня с особым интересом. Мои предположения о том, что Семен Михайлович ткач меряет человека, скорее, потому, как человек умеет играть в шахматы, оправдывались. Я хотел бы разобрать эту партию. Особенно удивительным был ваш гамбит на слоне, говорил Семен Михайлович с подчеркнутым уважением. Обязательно, Михаил Семенович, мы найдем время, чтобы разложить эту партию, а также сыграть еще не одну. Признаться, такого достойного соперника я давно не встречал, сказал я, нисколько при этом не лукавя. В вашем возрасте, молодой человек, это и не мудрено. Сколько вы могли среди молодежи найти достойных шахматистов? Время нынче не то, Советский Союз того и гляди, но слетит с шахматного пьедестала, заметил заведующий производственным обучением, до того пристально наблюдавший за нашей партией. Я и забыл, что он тут остался. Время, когда спор о чемпионстве на мировой арене будет вестись только между советскими людьми, еще долго не закончится. Советские шахматы непобедимы, как и наша родина в целом, сказал я, и старичкам мои лозунги понравились. Настя встретила меня в дверях. Девушка смотрела на меня чуть ли не влюбленными глазами. «Как тебе удалось с ними договориться?» — удивленным голосом произнесла она. «А Марьям-то как зыркало на тебя, аж у меня мурашки были. С ними еще ладно, «Вот как нам избежать гнева коллектива», — усмехнулся я. «Поговорим», — в наивной уверенностью сказала главная комсомолка и первая красавица ПТУ. Договорившись с Настей завтра с самого утра встретиться у входа в училище и поехать к секретарю райкома комсомола, и о том, что она позвонит ему и предупредит о нашем визите, я стал расхаживать по училищу, словно неприкаянный. У меня еще не было своего уголка, аудитории, которая была бы закреплена за мной. Почти каждая аудитория здесь имела еще и свою подсобку, где можно было бы закрыться, хоть самовар поставить да попить чай с баранками. И сейчас я бы воспользовался подсобным помещением, чтобы перекусить. Есть хотелось неимоверно. Предполагаю, что многие преподаватели и мастера производственного обучения именно таким образом и проводят свой досуг во время рабочего дня, а то и во время уроков. «Вот вы где!» – выкрикнула Марья Машотовна, увидев меня на третьем этаже учебного корпуса. «В мой кабинет проследуйте». Я спокойно пошел на второй этаж, где среди учебных аудиторий размещался и кабинет завуча. «Вы назначаетесь куратором одной из групп станочников широкого профиля. Это группа первого года набора. Вам надлежит лично принимать дела в приемной комиссии. Вот и начните заниматься тем, что вы предложили в кабинете директора, со своей группой. Мастера к группе прикрепим позже». Завуч посмотрела на меня взглядом волчицы. «Такой симпатичный парень, а ведете себя. Нельзя так в коллективе». При этом она ткнула в меня какой-то стопкой бумаги. «Я хочу и буду работать. Я не просиживать штаны сюда пришел. Да и как тут не работать, когда такие женщины у власти», — сказал я, взял у нее из рук десяток листов, исписанных от руки, и вышел в коридор. Марья Машотовна, которую за глаза, а порой и открыто, называли Мариной, передала мне должностную инструкцию. Я должен был преподавать в ПТУ историю и экономику марксизма-ленинизма. Что ж, предметы вполне мне известные, может, только немножечко стоит еще позаниматься изучением плановой экономики. В прошлой жизни я все-таки имел незаконченное второе экономическое образование. В 90-е годы, сразу после развала Советского Союза, у многих очень остро стоял вопрос о том, что делать дальше, и я тут был не исключение. Следователи ОПХС очень скоро были поставлены в весьма жесткие условия. Казалось, что в тот момент, когда в стране совершались наиболее подлые и циничные экономические преступления, когда всякие рыжие и танцующие пьяными в Германии врали и начинали расхищать наследие Советского Союза, экономических преступлений и вовсе не было. Так, во всяком случае, выходило из распоряжений сверху. Так что мне было предложено быть простым следователем. Между тем старшие коллеги по цеху, неплохо зная внутреннюю кухню цеховиков и различные схемы расхищения социалистической собственности, уходили в бизнес, используя связи тех, от кого на закате Советской империи брали взятки, устраивались товарищи, становящиеся господами, хорошо, сытно, звали туда и меня, успели оценить мою работоспособность и желали прикормить знающего специалиста. Ну, а я, искренне считая, что без образования соваться в бизнес можно только, если быть высоким начальником, при этом ничего не делать, пошел учиться. 3 года отучился на экономическом факультете одного частного вуза, а потом ушел оттуда. Преподаватели, перешедшие институту по наследству от советской системы образования, только-только начали разбираться, в чем смысл капиталистической экономики, тщательно выискивая все то, за что можно было ругать экономику плановую. В бизнес я так и не пошел, даже в 90-е годы нашлись те люди, которые хотели хоть как-то бороться со многими экономическими преступлениями. Так что я стал востребованным, пусть и за всю ту же мизерную зарплату. Потому-то преподавать теперь я смогу, хватит знаний. Вот в институте было бы намного сложнее, там все же иные требования. Пойдем, поговорим. Когда я уже собирался уезжать домой, меня окликнул Жека. «Есть о чем?» – спросил я, не особо желая в конце рабочего дня устраивать разборки. «Пошли в спортивный зал». Не унимался физрук. «Да, я узнал, что ухажер Насти преподавал в училище физическую культуру. Правда, как по мне, так он особо на спортсмена не походил. Да и закончил он техникум по профилю училища, но отрабатывал распределение физруком. Евгений уже куда-то переводился, закончив свою отработку. А впрочем, им не ткач спокойно предлагал дать открепление от отработки. Правда, это предполагало, что я должен был пройти повторное распределение. «Ты предлагаешь драться?» – спокойно спросил я, когда мы пришли в спортивный зал, находящийся на втором этаже, над столовой. «Отстань от Насти, рыжий, она моя». Я ее обхаживал полгода, и, когда уже все на мази, появляешься ты, сказал Жека. «Значит, так, чья Настя, решит она и тот, кто будет претендовать на ее руку, а ты просто испаришься. Сколько тебе осталось отрабатывать? Месяц, потом в отпуск, и все». Я жестко и холодно посмотрел прямо в глаза мажору. «На!» Попытался он меня ударить. Все же кулак ревнивого Отелло черканул по моей щеке. Я сделал шаг назад, разрывая дистанцию, и после, едва Жека рванул на меня, ударил прямой ногой ему в живот. Тут и бить не нужно было, мужик сам налетел на удар. Жека скрючился. «Ты меня должен услышать, если только не хочешь сократить себе жизнь», — сказал я. Пнул ревнивца по ребрам и пошел прочь. Встреча закончилась быстро, но осмотреться я успел. Нужно будет обязательно перепроверить материально-техническую базу спортивного зала. Вроде бы, матов тут достаточно, чтобы соорудить подобие татами. Крючки есть, чтобы груши подцепить. Правда, канат нужен будет, и груши сильно раскачиваться станут, но не до жиру. А так я даже две штанги увидел с блинами, гири. Что-то должно быть обязательно и в подсобке. Так что организовать секцию под дзюдо можно. Хотя я бы предпочел карате, но это нельзя, пока нельзя. Завтра последний рабочий день трудовой недели, многое нужно успеть, ну а выходной я хотел провести так, как и должно, отдохнуть. И хорошо бы с Таней. Странное это ощущение, а ведь мне хочется с ней увидеться. Романов я не планировал, но гормоны молодого и здорового тела умеют бороться со зрелым сознанием и разумом, да и Танюша неплохая же, даром что светленькая, а я всегда предпочитал темненьких. Ну да сам хорош, рыжий. Да Таня за то, что рыжего не сторонится, еще молоко за вредность давать должны. А вот и он, выкрикнул отец, когда я вошел в квартиру. Что, подлец, подставил своего брата, как не родной, так и мне ты не родной тогда. Аркаша, ну как так можно, уже рыдала мать, что происходит? И да, я рад, что вы вернулись, опешил я. Приехали родные с югов, и вместо приветствия сходу затевают скандал, неожиданно. В таких случаях человек всегда начинает вспоминать, где и когда он сделал что-то плохое, за что его ругают. Я знал точно, что ничего особого, что могло бы взбесить отца, я не сотворил. Ну не из-за еды же, все-таки мы тут вдвоем столовались, он так взбеленился. «Отец, прежде чем кричать на меня и доводить до слез маму, объяснись», — потребовал я. «Я, это ты должен объясниться, куда влез и чем занимаешься, что тебя сорвиморды дожидаются у парадной», — выкрикнул отец. «И этот твой синяк, сам вляпался, так не смей никого приплетать». В голове пазл сложился, но вот рассказывать о своих догадках, а почему бы и нет, с меня требовали, чтобы я договорился с тобой, отец, о норковой шубе, чтобы ее после обменять на джинсы и еще какие-то шмотки. «Я отказался», — сказал я, раздеваясь.